На следующий день ему захотелось взглянуть на ферму, о чем он сказал Клиффу, и они опять собрались в той же компании. Их двое — Джимми, Кент и Мик. С копьями в руках они взобрались по ступеням на стену и спустились по приставной лестнице с другой стороны. Клифф поднял горсть земли, размял ее в ладони, попробовал на язык. Отличная почва, только кислотность может чуть выше, чем нужно. Но без химического анализа мы все равно точно не узнаем, а структура почти идеальная. Если бы ты сказал этому тупому шведу, чтобы он первым делом изготовил плуг... Тупой? Это не про Вакси. Дай ему время, он тебе не только плуг сделает, но и трактор. Меня вполне устроит плуг и пара оленей в упряжке. Но я вот о чем думаю, Рот. Едва мы закончим прополку, сюда, как по приглашению, станут наведываться олени и сожрут весь наш урожай. Вот если оградить поле такой же высокой стеной... Стеной? Да ты представляешь, сколько на это потребуется усилий? А разве это довод? Рот окинул алювиальную долину взглядом. Получилось в несколько раз больше, чем отгораживала городская стена. Забор из колючего кустарника еще куда ни шло, но не стену, не сейчас, во всяком случае. У Клиффа просто непомерные амбиции. Знаешь что? Давай-ка прочешем пока поле, поищем стоборов, а потом мы с тобой останемся и подумаем, что тут можно сделать. Хорошо, но пусть они смотрят, куда ноги ставят. Они растянулись цепочкой. Рот встал в центре и предупредил: теперь внимательнее, чтобы ни один не ушел. Помните, один убитый сейчас означает -6 в сухой сезон. Они двинулись вперед, и Кенни тут же подколол стобора. Затем Джимми прикончил сразу двух. Те почти не пытались спастись, поскольку в этой фазе годичного цикла полностью оправдывали прозвище «сонные кролики». Рот остановился, чтобы ткнуть копьем еще одного, и повернулся направо, собираясь сказать что-то напарнику. Справа никого не было. — Эй, стойте! — Где Мик? — Как это? Секунду назад был здесь. Рот оглянулся. Над горячим полем дрожало марево, но Мик словно испарился. Должно быть, какая-то тварь подкралась к нему в траве и... Все сюда, только осторожно, что-то произошло. Рот двинулся к тому месту, где исчез Мик, и вдруг прямо перед ним возникли две человеческие фигуры — Мик и какой-то незнакомец. Незнакомец в комбинезоне и ботинках. Он огляделся и крикнул через плечо: «Все нормально, Джейк, врубай автоматику и фиксируй настройку». Он посмотрел на Рода, не замечая его, двинулся вперед и спустя секунду исчез. Сердце у Рода забилось часто-часто, и он бросился бегом, затем обернулся и увидел перед собой открытые пространственные ворота, а за ними длинный глухой коридор. В рамке ворот снова появился человек в комбинезоне. «Все назад», — приказал он, — «сейчас будет стыковка с Immigrants Gap, и может возникнуть локальное нарушение фокусировки».